Глава 10. «Это случилось накануне их свадьбы», — начал Майрон. Он уже вернулся в офис, Эсперанса сидела прямо перед ним, а она не сводила с него глаз, но Болитер не замечал. Он смотрел в потолок, сцепив пальцы. Спинка кресла была откинута далеко назад. «Желаешь узнать подробности?» «Если ты хочешь их рассказать», — отозвалась Эсперанса. Майрон рассказал о том, как Эмили позвонила ему ночью, а потом пришла к нему в комнату. Они очень много выпили. Последнее замечание Майрон пустил как пробный шар, но, быстро взглянув на Эсперансу, убедился, что тот лопнул как пузырь. Секретарша перебила его вопросом: «Это случилось после того, как тебя взяли в НБА?» Майрон улыбнулся. «Проницательная женщина». «Полагаю, — продолжила Эсперанса, — ваше милое свидание состоялось между подписанием контракта и твоей травмой». «Правильно». «Ага», — кивнула секретарша. «Тогда попробую составить полную картину. Это был последний курс в университете. Твоя команда выиграла финал чемпионата юниоров, очко в твою пользу. Ты поссорился с Эмили, и она ушла к Грегу, очко в пользу Грега. Затем начался отбор в НБА. Грег занял 7-е место, ты 8-е, очко в пользу Грега». Майрон закрыл глаза и вздохнул. «Намекаешь, что я собирался сравнять счет?» «Не намекаю», — возразила Эсперанса, — «это и так ясно». «Ты мне плохо помогаешь. Если тебе нужна помощь, иди к психиатру. А если хочешь правды, обращайся ко мне». Эсперанса была права. Майрон закинул руки за голову и положил ноги на стол. «Она обманывала тебя с Грегом?» «Нет». «Уверен?» «Да, они встретились после нашего разрыва». «Жаль», — заметила секретарша. «Это было бы хорошим извинением». «Да, жаль». «Значит, вот почему ты считаешь себя обязанным Грегу? Потому что спал с его невестой?» «По большей части. Хотя есть еще кое-что». «Что именно?» «Боюсь, это прозвучит сентиментально, но между нами всегда была какая-то связь». «Связь?» Взгляд Майрона переместился с потолка на стену. Большой плакат изображал Вуди Аллена и Дайан Китон в манхэттенской сцене и Сенни Холл. На другом Богарт и Бергман стояли у пианино Сэма в том старом Париже, который когда-то весь принадлежал им. «Мы с Грегом вечно соревновались», — пояснил Майрон. «А между соперниками всегда возникает связь. Например, как у Мэджика Джонсона и Ларри Берда. Один постоянно бросал вызов другому, и у нас с Грегом было то же самое. Мы никогда об этом не говорили, но в глубине души чувствовали, что близки друг к другу. Когда я повредил колено, Грег пришел ко мне в больницу на следующий день. Я только очнулся после дозы болеутоляющего, а он уже тут как тут. Он и Уинзер. Я сразу все понял. И Уинзер тоже понял, иначе вышвырнул бы его на улицу». Эсперанса кивнула. «Грег меня постоянно навещал. Помогал в реабилитации. Вот что я имел в виду, говоря о нашей связи. Новость о моей травме повергла Грега в шок. Он словно потерял часть самого себя. Он пытался объяснить мне, почему его все это так волнует, но не мог найти подходящих слов. Это не имело значения. Я знал, что он просто должен был прийти». «Когда ты травмировал колено, сколько прошло времени после той ночи с Эмили?» «Около месяца». «И тебе пришлось видеться с ним каждый день?» «Да». Эсперанса промолчала. «Теперь ты понимаешь, — спросил Майрон, — вот почему я взялся за это дело». «Наверное, ты была права. Я переспал с Эмили, потому что Грег обошел меня в наборе игроков. Это была еще одна дурацкая схватка. Но представь, во что превратилось начало их семейной жизни. Короче, я должен Грегу Даунингу, все очень просто». «Нет, — возразила Эсперанса. Не так просто. Почему? Ты фальсифицируешь прошлое. Во-первых, Джессика... Опять ты за свое?» «Нет», — спокойно произнесла Эсперанса. Она редко сохраняла спокойствие, когда речь шла о Джессике. «Я просто констатирую факты. Разрыв с Джессикой разрушил твою жизнь. Это был удар, от которого ты так и не оправился». «Но она вернулась». «Да». «Тогда о чем мы говорим?» «Уход из спорта тоже разрушил твою жизнь. И от этого удара ты тоже не оправился». «Чепуха». «Ты 3 года хватался за любую соломинку, лишь бы вылечить колено». «Я хотел выздороветь». Что тут плохого? Ничего, но ты всем действовал на нервы. Ты оттолкнул Джессику. Я не собираюсь оправдывать ее поступок. Ты не просил ее уйти, но в вашей ссоре есть часть и твоей вины. Зачем снова все это ворошить? Эсперанса покачала головой. Не я ворошу, а ты. Ты сам начал копаться в своем прошлом. Сначала Джессика, затем баскетбол. Хочешь, чтобы мы спокойно наблюдали, как ты наступаешь на те же грабли? Но какие грабли? Знаешь, почему вчера я не пошла на твою игру? Он кивнул, все еще не глядя в ее сторону. Его щеки начали краснеть. Потому что с Джессикой у тебя, по крайней мере, есть шанс. Вероятно, эта сучка поумнела и больше не причинит тебе вреда. Но с баскетболом тебе рассчитывать не на что. Ты не сможешь вернуться. Я справлюсь, — пробормотал Майрон. Он уже говорил это раньше. Эсперанса промолчала. Майрон смотрел в угол. Он почти не слышал телефонного звонка. Никто не взял трубку. — По-твоему, мне надо все бросить? — спросил он. — Да. — Я согласна с Эмили. Она сама предала Грега. Ты просто подвернулся под руку. Если то, что произошло, как-то отразилось на их отношениях, это ее проблема. Она сделала свой выбор, и ты ни черта не должен Грегу Даунингу. Даже если все, что ты сказала, правда, остается еще наша связь. Ерунда, — бросила Эсперанса, — куча дерьма на тему мужской дружбы. Ты только подтверждаешь мою мысль. Если у вас и была какая-то связь, ее давно не существует. Ты 10 лет прожил без баскетбола. Единственная причина, по которой ты вспомнил о вашей связи, заключается в том, что ты снова стал играть. В дверь громко постучали, створка задрожала от удара и едва не слетела с петель. Майрон резко выпрямился. «Кто отвечает на звонки?» Эсперанса улыбнулась. «О, нет! Входи!» — крикнула секретарша. Дверь распахнулась. Ноги Майрона упали на пол. Он уже знал, что ему предстоит увидеть, но у него все равно отвисла челюсть. В кабинет ввалилась верзила Синди. Это была настоящая громадина. 6 футов 5 дюймов роста, вес более 300 фунтов. Рукава ее футболки потрескались на бицепсах. Ее ручищем позавидовал бы сам Халк Хоган. Примечание — известный борец рестлинга. Конец примечания. Лицо было размалевано ярче, чем на ринге. Волосы торчали пурпурными пиками. На ресницах и бровях слоями лежала фиолетовая тушь. Алая помада полыхала, как пожар. Она выглядела, как персонаж из шоу ужасов Рокки Хоррора. Майрон в жизни не видел ничего страшнее. «Привет, Синди!» — с трудом выдавил он. Его новая сотрудница прорычала что-то. Она показала ему средний палец, развернулась, вышла из комнаты и закрыла дверь. «Какого черта?» «Она попросила тебя ответить по первой линии», — объяснила Эсперанса. «Синди отвечает на звонки?» «Да». «Но она не может говорить. Только лично, а по телефону сколько угодно». «Господи Иисусе! Возьми трубку и перестань ныть». Майрон ответил на звонок. Это была Лиза, их контакт в Нью-Йорк-Белл. Обычно считается, что только полиция может отслеживать телефонные звонки. Ничего подобного. Почти у каждого частного детектива есть свой человек в местной телефонной компании. Все дело в том, сколько заплатить. Полный список звонков за месяц стоит от 1 до 5 тысяч долларов. Майрон и Уинзер познакомились с Лизой во время работы с федералами. Она не брала денег, но они всегда находили способ расплатиться за ее услуги. «У меня есть то, что нужно Уинзеру», — сообщила Лиза. «Выкладывай». Звонок в 9:18 поступил из телефона автомата, расположенного в закусочной между Бродвеем и Дикман-стрит. «Та, что возле 200-й улицы?» «Похоже, да. Тебе нужен номер автомата». Карла звонила Грегу из закусочной на 200-й улице. «Чудеса! Давай, если есть». Она продиктовала номер. «Надеюсь, это вам поможет». «Конечно, Лиза, спасибо». Он показал Эсперансе листочек с записью. «Смотри, что у меня есть», — воскликнул Майрон. «Реальная зацепка».